«Кассель?» – кивнул второй. «Мир-рель!» – заикаясь, представился третий. «У меня даже брови на лоб поползли! Эльф заикается? Так бывает?» «Странно, в книжках я о таком ни разу не читала!» «Приятно познакомиться, Лерды!» Я кивнула, стараясь не пялиться на заикающегося эльфа. «Ля-ля-лира, вы уже знаете, какие платья вам хочется?» Мучительно выговаривая слова, спросил он меня. «Честно говоря, нет». Ушастые грустно переглянулись и обреченно вздохнули. «Лерды, я вот что хотела предложить. Давайте я сейчас вкратце обрисую ситуацию, а вы сами решите, что и каких фасонов мне нужно». Я обвела трудяг взглядом. «В вашей компетенции и вкусе я не сомневаюсь. Вы все одеты просто великолепно и с большим изяществом. Не думаю, что вы подсунете мне нечто катастрофичное». Портные довольно заулыбались. «Мы внимательно слушаем вас, Лира Лилья», – ответил за всех Энтиналь. «Ага. Ну, так вот. Во-первых, я не из этого мира. Я с земли и совершенно не приучена к корсетам и креолинам, поэтому ни в коем случае их не нужно. Во-вторых, мне всего 18 лет, и я совсем не хочу выглядеть в нарядах, как умудренная жизнью охотница за женихами, роковая дама или прожженная сердцеедка. Меня вполне устроит образ молоденькой девушки, которая только начинает свой взрослый путь, что является истинной правдой». Портные понятливо кивнули. «Вот, что еще? Ну, цвет моих волос, глаз и кожи вы видите, так что подобрать цвет и фактуру ткани для вас труда не составит». Портные снова кивнули, внимательно разглядывая то, что я перечислила. «А заодно череп на моей футболке. Ну, и, наверное, последнее пожелание. Никаких бантиков, воланчиков и рюшечек. Это совсем не мое. Мне с ними будет некомфортно. Собственно, все». «Мы поняли, Лира», – проговорил Мирель. «А что конкретно вам нужно?» Тут я озадачилась. «А что мне нужно? Откуда ж я знаю?» «Ну, Лерт Мирель, мне нужно несколько нарядных платьев, чтобы во дворце в них показаться, когда это необходимо. Я не знаю, сколько. Сколько, прочим, невестам, столько и мне. И пару-тройку сарафанов для прогулок, легких совсем, на жаркие дни. Еще мне нужен брючный костюм для верховой езды и, соответственно, пара рубашек к нему. Не слишком много я назаказывала?» Эльфы отрицательно качнули головой. «Тогда еще пара брючных костюмов для урока фехтования и стрельбы из лука, а также подходящие рубашки или что там к ним полагается?» Я вопросительно взглянула на Эниталя. «Вы же лучше знаете, в чем принято тренироваться?» Вот на этом мы с портными и остановились. «Чудесно! Волшебные эльфы мне сами придумают наряды. Отпад! Никогда не могла себе позволить вещички от кутюр, а сейчас у меня будут вещи от эльф!» А потом мы просто беседовали. Ни о чем. Эльфы отдыхали, я наслаждалась их обществом, а мерки мы решили снять потом, перед их уходом. Единственное, мне было немного жаль эльфа, который заикался. Он почти все время молчал. «Мирель, вы меня простите, ради бога, не обижайтесь на мой вопрос, но...» Я помялась. «Вы пробовали лечить заикание? Ведь это излечивается, нужно лишь немного времени и усердия. В моем мире его успешно исцеляют». Эльф вспыхнул, резко вскинул подбородок, перевел взгляд на смущенную меня и решил не скандалить. «Пробовал», – кивнул он. «Магия тут бессильна». «Магия? Знаете, в моем мире магии нет. И излечивают заикание совсем другими методами. Вы позволите, я расскажу вам про одного исторического персонажа?» Когда-то, очень давно на Земле, жил человек по имени Демосфен. Это известная личность, крупный политический деятель, оратор и все такое. Так вот он, когда репетировал свои речи, делал это с камушками во рту. Просто нужно подобрать несколько круглых камушков, держать их во рту и одновременно говорить. Вот. А еще он довольно часто залезал в темную пещеру и слушал тишину. А также читал сложные речи при шуме морских волн. Это помогает избавиться от заикания, правда. Но нужно тренироваться каждый день. А еще хорошо помогает пение. Нужно старательно пропеть слова. Мирель озадачился. Я попробую, хотя это странно. Мы еще часа полтора проболтали о всяком разном. Эльфы, кстати, оказались душками, а не надменными буками. Все книжки врут. Перед уходом портные попросили раздеться до белья и все-таки сняли мерки, как следует покрутив меня и повертев. Заверили, что все наряды будут выполнены в лучшем виде, даже подгонять по фигуре не придется, мол, это секрет фирмы, но их одежда сидит на фигурах идеально. И я им поверила. Я снова оделась, и эльфы собирались уходить, но тут Мирель спросил, есть ли у меня подходящая обувь. Я продемонстрировала свой скудный обувной запас, кроссовки, балетки, босоножки на маленьком каблуке и плетеные сандалии. «Лилира, вы позволите подобрать вам обувь? Мой кузен изготавливает лучшую обувь в городе». «О, конечно, спасибо! А вам нужно тогда снять мерку с ноги, да?» Мирель выудил откуда-то лист бумаги, обвел контур моих ступней, попросив сначала разуться, потом замерил сантиметром подъем, щиколотку, голень в нескольких местах и пообещал, что все будет сделано специально для меня. Я была в таком восторге, что даже дышать не могла, а эльфов хотелось задушить в объятиях. Но я мужественно держала себя в руках, только улыбаясь во весь рот и благодарила. Мы снова распрощались с портными, страшно довольные друг другом, но тут затормозил Эниталь, увидев меч и кинжал. «Лира Лилья, это ваши клинки!» Он внимательно рассматривал оружие. «Да, лорд Эниталь, мои, мне их подарили, только у меня к ним пока нет ножен. Лэрды Адриэн и Ремир пообещали, что мы скоро съездим в город к оружейнику и там подберем подходящие». «Вот как?» Эльф помолчал. «Обратитесь в оружейную лавку мастера Ливерелля. Не пожалеете. Можете сослаться на меня и сказать, что вы по моей рекомендации к нему приехали. Он мой родственник. Поверьте, лучших ножен, чем сможет сделать он, вы не найдете во всем Калахаре». «В общем, я обожаю эльфов. Определенно. А им, кажется, понравилась я. Ведь не стали бы они иначе мне помогать и советовать». К ужину я сначала спускаться не хотела, так как умудрилась, пока сидела с портными, общипать и расчленить не один бутерброд. На моей тарелке теперь сиротливо лежала кучка голых ломтиков хлеба. Но, подумав, решила, что не стоит отрываться от народа, надо идти. Переоделась в чистую одежду и спустилась. К моему удивлению, некоторой радости, но и к огорчению, за столом я заметила, что девушки стали сбиваться в стайки и группы, мило чирикая. Похоже, война за тряпки их сблизила. За ужином шла оживленная беседа между этими самыми группками. Меня дружно игнорировали, что подтверждало мои догадки. Раз я не участвовала с ними, значит, я не своя. Арита, как обычно, сидящая рядом с Адриэном и Ремиром, на другом конце стола, пыталась беседовать с парнями и строила глазки. Красивая она все-таки, очень красивая. Совсем не изменилась за те годы, что прошли после нашей последней встречи, не став выглядеть старше или хуже. Только сейчас я могла оценить ее красоту не с точки зрения затурканного, закомплексованного ребенка, а с позиции уже взрослой девушки. И оценка эта совсем не в мою пользу. У Ариты красота яркая, броская и хищная. Аристократка Калахари, гибкая, высокая, с черными блестящими волосами, карими глазами и узким вытянутым зрачком. Неудивительно, что именно ее выдвинули на роль первой невесты. Она бы хорошо выглядела в императорской короне. Единственное, что меня в ней смущало, это те взгляды, которые она бросала на меня и Светлану. Презрительные, оценивающие на свету и откровенно ненавистные на меня. Вот чем мы ей так не угодили. Но Света-то еще ладно, тоже красивая, милой славянской красотой, к тому же натуральная блондинка, а я? Ведь ежику ясно, что я не конкурентка ни Арите, ни даже Светлане. Я уж молчу про остальных невест. Особенно хороши девочки с Лиссандры, те, которые с удлиненными ушками. Похожи эльфийки, очень уж узнаваемый типаж, если сравнивать их с моими сегодняшними знакомыми эльфами. Вот в таких размышлениях я и сидела за столом, поглощая фруктовый салат и запивая ягодным морсом. Наконец ужин закончился. Ремир и Адриэн встали и ушли, причем в несколько раздраженном состоянии. Похоже, они совсем не получили удовольствия от внимания Ариты к их персонам. Я тоже потопала, а следом потянулись и остальные девушки. И вот уже почти на подходе к моей комнате кто-то вдруг резко дернул меня за волосы и припечатал к противоположной стене. Арита. «Ай, больно же!» Я взвизгнула от неприятных ощущений, даже слезы из глаз брызнули. «Слушай ты, пигалица!» – прошипела девица, склонившись ко мне. «Не вставай у меня на пути! Я тебя размажу и не замечу! Мне нужна эта свадьба, и я ее добьюсь любой ценой! Ты меня поняла?» «Ну а я-то тут при чем?» – я вытерла слезы. «Я тебе мешаю, что ли? Побеждай сколько душе угодно!» «Что ты крутишься вокруг Адриана и Рамира? Надеешься, если ты их соблазнишь, то они за тебя проголосуют? Ты себя в зеркало-то видела? Была толстая уродина, стала худая. Это да, хотя следовало тебя прикопать еще тогда. Но кто же знал, что ты окажешься такой настырной пронырой?» Я вздрогнула. Столько злобы и ненависти было в ее взгляде и словах. «Арита, я не собираюсь соблазнять Адриана и Рамира. Ты сама говоришь, что мне это не по силам, внешностью не вышло. Сделай это ты. У тебя получится. Ты потрясающе красивая». Ее пальцы в моих волосах немного ослабли. Кажется, она не ожидала таких слов. «И на императора вашего я не претендую. Тебе следует бояться не меня». «Мне бояться?» Красавица хмыкнула, прищурившись. «Именно. А вот к остальным девушкам как раз присмотрись внимательнее. Они настроены на свадьбу не менее решительно, чем ты». Я дернула головой, пытаясь освободить прическу. «Присмотрюсь, не сомневайся. Но сначала я кое-что выясню насчет вас, землянок. Одна уже исчезла, и это радует. Не знаю уж, зачем оракулу понадобилось набирать смертных человечек с земли, но я это непременно проясню. И берегись, если вдруг попробуешь мне помешать». «Знаешь, Арита, если уж кто из землянок тебе и конкурентка, то уж никак не я. Ты посмотри на меня и на Светлану». Девушка оттолкнула меня и выпрямилась, открывая обзор. А за ее спиной обнаружились четыре невесты. Розенталь, Карита, Олика и чуть в стороне Риная. Они с интересом прислушивались к нашей беседе. Я воспользовалась тем, что Арита меня выпустила, и сбежала в свою комнату. Фух, жуть какая! Ей определенно удалось меня напугать.